из 16 британских и 19 американских дивизий. За этими дивизиями последовали бы главные силы, причем предполагается, что всего в ходе операции «Оверлорд» в течение мая-июня-июля будет переправлено через Ла-Манш около миллиона человек. Сделав эти заверения, Черчилль перешел к проблеме использования англо-американских сил в других районах Европейского театра. Осторожно выбирая формулировки и как бы рассуждая вслух, он всякий раз оговаривался, что выдвигает свои предложения лишь в порядке постановки вопроса. Но за всеми этими оговорками скрывалось вполне определенное намерение британского премьера атаковать Германию не с запада, а с юга и юго-востока, или, как любил выражаться Черчилль, с мягкого подбрюшья Европы. Начав с того, что до осуществления операции «Оверлорд» остается еще много времени, около 6 месяцев, премьер-министр поставил вопрос об использовании в этот период сил западных союзников в Средиземном море. Это также мотивировалось желанием поскорее помочь Советскому Союзу. Конечно, заверил снова Черчилль, «Оверлорд» будет осуществлен в свое время или, быть может, с некоторым опозданием. Этим замечанием Черчилль как бы невзначай снова поставил под сомнение названный Рузвельтом срок начала операции через Ла-Манш. Сталин и Рузвельт не реагировали на этот ход английского представителя. Когда майор Бирс закончил перевод последней фразы своего шефа, Черчилль продлил паузу, ожидая реплик. Он взял из пепельницы сигару, наполовину превратившуюся в пепел, осторожно поднес ее к губам, затянулся и, не дождавшись возражений, продолжал. «Мы уже отправили 7 испытанных дивизий из района Средиземного моря, а также часть десантных судов для Оверлорда. Если принять это во внимание и, кроме того, плохую погоду в Италии, то необходимо сказать, что мы немного разочарованы тем, что до сих пор не взяли Рим. Наша первая задача состоит в том, чтобы взять Рим, и мы полагаем, что в январе произойдет решительное сражение, и битва будет нами выиграна. Находящийся под руководством генерала Эйзенхауэра генерал Александр, командующий 15-й армейской группой, считает, что выиграть битву за Рим вполне возможно. При этом, может быть, удастся захватить и уничтожить более 11-12 дивизий врага. Мы не думаем продвигаться дальше, в Ломбардию, или же идти через Альпы в Германию. Мы предполагаем лишь продвинуться несколько севернее Рима до линии Пиза-Римини, после чего можно будет высадиться в Южной Франции и через Ла-Манш. Обращаясь к советской делегации, Черчилль спросил, представляет ли интерес для советского правительства наши действия в восточной части Средиземного моря, которые, возможно, вызвали бы некоторую отсрочку операции через Ла-Манш. Не дожидаясь ответа, он поспешно добавил, «В этом вопросе мы пока еще не имеем определенного решения, и мы прибыли сюда для того, чтобы принять его». «Имеется еще одна возможность», — вмешался Рузвельт. «Можно было бы произвести десант в районе северной части Адриатического моря, в то время как советские армии подошли бы к Одессе. Если мы возьмем Рим и блокируем Германию с юга, продолжал английский премьер, то мы дальше можем перейти к операциям в Западной и Южной Франции, а также оказывать помощь партизанским армиям. Можно было бы создать комиссию, которая смогла бы изучить этот вопрос и составить подробный документ. Сталин, внимательно слушавший рассуждения Черчилля, попросил слова. «У меня несколько вопросов», — сказал он. «Я понял, что имеется 35 дивизий для операции по вторжению в Северную Францию». «Да, это правильно», — ответил Черчилль. «До начала операции по вторжению в Северную Францию», — продолжал Сталин, «предполагается провести операцию на итальянском театре для занятия Рима, после чего в Италии предполагается перейти к обороне». Черчилль утвердительно кивнул. Сталин продолжал задавать вопросы. «Я понял, что кроме того предполагается еще 3 операции, одна из которых будет заключаться в высадке в районе Адриатического моря. Правильно я понимаю? Осуществление этих операций, может быть, будет полезно для русских», — сказал Черчилль, В его тоне звучало разочарование.